Не тогда, когда с ним еще никто не ходил, но и не тогда, когда с ним ходить перестали, а ровно тогда, когда с ним ходили все. Прогресс? Господи, в какие бездны ввергаешь ты своим возвышением. Этот рыжий, с металлическими уголками, этот кирпич с ручкой, как на пропах моим потом, пролитым во имя будущего, когда я стану стройным, сильным и красивым. В будущем, когда я одним из первых пройдусь с так называемым дипломатом. Как быстро я перескочил, сколько пропустил еще чемоданчиков и чемоданов, мимолетной мечтою отметивших мой жизненный путь. Из всех них родился и вырос в моем ущербном образ некого суперчемодана, чемодана, чемоданов самого своего, самого удобного, самого персонального чемодана, заменявшего мне все. Недавно в бумагах наткнулся я на его многочисленные наброски, перерастающие в чертеж и проект. Он сочетал в себе идеи мольберта, кульмана, верстака, кабинета и типографии. Его можно было бы сложить в одну минуту, чтобы двинуться в любом волею случая подсказанном направлении. И там, в неведомом углу, единственным требованием которого являлась крыша, в ту же минуту этот чемодан раскладывался в столик с пишущей машинкой собственной конструкции, членистоногой лампой, пепельницей, кофеваркой и чуть ли не даже спорная деталь проекта таким небольшим скромным киотцем, в листик уместившим мою потребность в семье и даже в Боге. Зачем же я только что так возмущался немецкой конструкцией? Итак, в минуту сплетал я на любом чердаке свою творческую паутину и, изловив крупицу замысла, вытаскивал некий текст, присваивал его и, тут же сложившись, опять перемещался, имея в руке столь удобный чемоданчик, содержавший в себе все, без чего я якобы не мог обойтись. Означали ли подобные перемещения неумолимое стремление к цели, именуемой назначением, или очередное поражение в очередном жизненном пространстве? Это неизвестно. Однако сама идея чемодана, столь быстро и необходимо уложенного, очень напоминает побег. Обидно эта идея по счастливой ленности автора осталась в проекте. Да и могла ли быть окончательной столь совершенная идея? Представление о материале исполнителя останавливало меня. Идея казалась мне слишком современной, чтобы быть выполненным на отсталом нашем уровне. Это-то я полагал тогда себя прогрессивным. Не мог я еще осознать, что современен-то как раз уровень исполнения, а идея отстала, устарела. Как понятие умелец, ремесло, заказ. Не рукотворность теперь другая, не божественная, а машинная. Вещь может быть своей только как собственность, только как стоимость экземпляра. Она никак не твоя. Твои только были деньги. Возможность овеществить свой индивидуальный вкус подорвана прежде всего тем, что вещь перестала носить на себе печать индивидуальности того пирожника и сапожника, того чемоданных дел мастера, который был досплыл, едва побарахтавшись в волнах нового времени под кличкой кустаря-одиночки. Как не понять этого на собственном примере? Вовсе не худшие вещи не выдерживали конкуренции, а как раз отмеченной печатью неповторимого мастерства. Как и мамонт вымер не от того, что стал слаб и плох. И самый последний мамонт тем более был величайшим животным, раз всех пережил. Мамонт вымер, так и не встретив последнюю мамонтиху. Два прекрасных и могучих зверя не нашли уже друг друга, пришедшие им на смену новенькой геологической эпохи. Миф об ущербности и вырождении уходящего всего лишь лесть выживающих, лесть самим себе. Прервем же эту жалобу пишущего кустаря реальным впечатлением жизни.